«Звучит логично», — улыбался азиат. «Буду думать, но нам понадобится больше капсул, больше генераторов и батарей, чтобы была возможность перемещаться. Руками это будет слишком сложно. Электродвигатель сконструировать можно будет». Дальше канал связи был разорван, в нем не было смысла. Все, что хотел сказать Яр, он сказал, как Ирен, в свою очередь. Большего от этого разговора не требовалось. Одиннадцатый вновь залез на вышку, а Джона отправил готовиться к ужину, который готовила Юмика, которая стала триггером излома взаимоотношений в отряде. Было ли доверие между бойцами, будет ли оно теперь, уже не важно. Теперь их скрепляет иное – страх. Все хотят жить, хотя понимают, что они смертники. Их всех устранят рано или поздно, так как в голове опасная технология, которую кто-то решит рано или поздно использовать. Может, через 10 лет, а может и через 100, если это кому-то будет выгодно. А клан Грей, который был ответственен за ее разработку, ему придется тяжелее всего. Ему придется хранить эту тайну. Но в этом клане издревле были одни герои, которые старались хранить баланс на земле. Так что им не впервой. Главное, чтобы они сами не испортились, пробормотал Ярив себе под нос, смотря на редкие звезды на чернеющем небосводе. Но вопросы земли не должны беспокоить передовой отряд. Их должен беспокоить вопрос противодействия противнику. Они уже достаточно наследили, чтобы создать образ придурков, которые пытаются тут основаться. Яр этого ранее не раскрывал, но теперь нужно будет переговорить со всеми на эту тему. Все они знали, что легко не будет, но пора разбивать иллюзии и начинать действовать в полной мере. Через 30 минут, когда Лия вернулась вместе с Анной под ручку, все расположились на ужин. Врач принципиально не стала высаживаться рядом со всеми, показывая свое отношение к отряду, но все же была достаточно близко, чтобы могла принимать участие в общении. «Как это мы бросаем это место?» – возмутился Андреас, которому было дозволено покинуть капсулу, и он спокойно расхаживал в своей броне. «Тогда зачем все это было строить? Это же глупо как минимум. Тактическая маскировка заключается не только в маскировке инженерной», – вспоминал инструкции командиров из Виртуала Ярив, рассказывая всем остальным. «Цель тактической маскировки – введение противника в заблуждение относительно состава, положение, состояние, предназначение, замысла и характера действий нашего с вами подразделения. Враг не знает нашу численность, не знает о наших планах. Скорее всего, думает, что мы решили тут основаться. А на самом деле мы к концу 14-го дня бросим это место и поедем собирать оставшиеся капсулы, интегрируя их в наш передвижной, вооруженный до зубов штаб. Звучит как-то дико», хмыкнул Андреас, «но должно сработать, если сделать машинку на экологическом топливе», усмехнулся программист в этот момент, «то есть на электричестве, то у нас выйдет перемещаться достаточно незаметно. Наш враг точно катался на таком, иначе бы были видны следы деятельности. Но нет, они просто ехали, медленно катились. Учитывай, что у них технологии предназначены не совсем для поверхности», хмыкнула Лия, «в воде, 100%, эти их машинки поехали быстрее. Нам повезло, что по пути между тем местом, где нас впервые обнаружили, и рекой был густой лес, через который они не смогли проехать. Но в любом случае, говорил инженер, нам нужно собирать нашу машину где-то в стороне. Эта точка послужила тем, чем должна, мы все собрались. Но враг может быть на огромном расстоянии от нас, хоть за сотни километров, если не на другом полушарии. Нужно передвигаться, а на своих двоих не выйдет. Мы вынудили врага показать себя», хищно улыбнулась Юмика. «Теперь мы знаем направление, а это уже что-то. Направление, даже угол, лучше, чем всенаправленный луч. Есть некая определенность в дальнейших целях. Но командир», это слово она проговорила так, словно пыталась что-то сдержать внутри себя, «почему вы об этом раньше не говорили?» «А смысл?» — пожал он плечами. «Все шло по намеченному плану. Вы действовали естественно, ввергая противника тем самым в еще большее заблуждение, если он следил за нами. Плюс мы смогли разведать ближайшие подступы, из-за чего знаем, где можно скрытно начать строительство наших машинок. Что для этого нужно? Металл для гусениц», — спокойно заявил инженер. «То, что действительно нужно делать металлическим. С этим проблем возникнуть не должно. Еще 3 или 4 капсулы, и мы сможем собрать достаточно, чтобы даже основные места запланированных мною машин сделать бронированными. Тогда придется разделиться на 2 отряда, чтобы успеть все притащить», — — хмурился Ярев. «Увы, разведчиц придется в них включать. Рена и Юмика», — тяжело вздохнул тут же командир. «Завтра вы направляетесь в сторону капсулы Джона и притаскиваете ее. Послезавтра уходить в двухдневный рейд за капсулой Рена». «Понятно, да», — сказали они практически синхронно. «Радует», — с облегчением в голосе ответил на это командир. «Джон и Лия, вы завтра уходите и притаскиваете капсулу с трупом на юге. После этого нужно найти еще две капсулы в ближайшей доступности. Карту падений я вам отправлю. Есть несколько потенциальных мест, где капсулы могут быть целы. Завтра Андреас их с помощью ПЛА проверит». «Понятно, так точно», — ответила троица. «А как тогда нам начать создавать подвижную базу, если я уйду в поход?» — нахмурился Рен. «Мне нужно остаться, чтобы начать это делать, иначе не успею. Это довольно сложная конструкция, которую придется буквально на коленке создавать без тяжелой техники. Не уверен, что за оставшееся время вообще успею сделать. Я могу стоять на вышке, меняясь с Андреасом», — тяжело вздохнув, подала голос Анна. «А командир может отправиться с Юмика, чтобы притащить капсулу. Да, он куда слабее ее мужа, но лучше так, чем никак. С мыслями инженера, как бы мне очень этого не хотелось, я согласна. Иначе не реализуем план, а враг может собраться с силами и попытаться отомстить нам». «Тогда решено», — кивнул Ярев. «Сегодня ночью дежурит Андреас. Прости, но ты спал больше всех, сил в тебе больше всего. Анна, не смей даже перечить. Можешь его ночью сменить, если так его жалко». «Сменю», — кивнула она, довольно жестко смотря на своего командира. «Тут даже думать нечего. Его тело пока не выдержит повышенных, даже статических нагрузок. Дальше утро. Завтракаем без каких-либо разминок. Время поджимает. Как только разберемся со всем необходимым, со всей утренней рутиной, расходимся на выполнение задач. Все капсулы сразу к точке сбора. Рен», — посмотрел на инженера командир, «с тебя обозначить точку сбора. Когда будет собрано достаточно рабочих и не очень капсул, весь отряд будет тебе помогать по возможности. Главное – продолжать имитировать деятельность возле базы. Желательное расстояние не меньше километра от базы. Я знаю такое место», – подняла руку Юмика. «Как раз завтра до него и проводим моего супруга», сделав небольшой крюк. «Добро», – кивнул Яр. «Андреас, когда не будешь на башне, постоянно патрулируй местность с помощью ПЛА. Нам нужно знать, что происходит вокруг. Слабость технологий врага мы тоже вычислили. Твой диапазон – инфракрасный. Постоянно сиди в нем, сравнивая с визуальным. Заметишь отличие – бей тревогу». «Есть, командир», – улыбнулся программист и отсалютовал. «Когда будет готова техническая начинка первой машины?» «Послезавтра», – уверенно ответил Рен. «Для одной машины нужна примерно одна капсула. Я смогу сделать, скажем так, невозможное в текущих рамках». «Ой, не ври, а», — закатил глаза программист, а с его лица не сползала улыбка. «Все мы знаем, что ваш желтый клан из говна и палок сможет сделать то, до чего обычный человек из другого клана никогда бы не додумался. Не просто же так вас тут двое. Вы мастера-приспособленцы, в отличие от нас. И вообще у нас достаточно сильная команда. Хоть и не будет никогда дружбы между нами, откровенно говоря, но ради общей цели видно, что каждый готов трудиться. Не без выкидонов, но теперь за них каждый знает, что будет. Так что осторожнее». «Последняя фраза должна была быть моей», — хмыкнул с улыбкой Ярев. «Ладно, все знают, что делать, но никто не знает, что у нас будет на ужин. Юми, фаршированный перец с мясом из местной дичи, приправами моего клана и овощами, которые выросли на этой планете, если верить каталогу Анны, нейтрально», даже как-то смущенно проговорила китаянка. «Напиток чай из местных листьев. Я пробовала. Дает легкий эффект головокружения буквально на минуту, после чего расслабляет. Побочных эффектов нет и не может быть. Имеет слегка сладкий привкус, то есть сластить не требуется». «Налетай», — уточнил Джон, у которого от услышанного аж слюни текли. «Налетай», — скомандовал командир, после чего все буквально за раз подорвались и устремились к котелкам, которые все еще висели возле костра. Яр смотрел на все это со стороны и улыбался. Все же человеку не чужды чувства. Даже Рен поддался на магию еды и вместе со всеми рванул к той, что ее раздавала. Кто-то шутил, кто-то смеялся. Но настроение, несмотря на произошедшее, у всех было приподнятое. Раскрытие планов помогло, плюс общий фон практически прошедшего дня сказывался на настрое. Возможно, Ярев изначально был неправ, что не доверял полностью товарищам. Они действовали в некой безызвестности, не понимая, для чего делается тот или иной шаг. Но Яр понимал, что для чего нужно, знал, что именно на первое время понадобится этот дом. Мало того, что в нем спасся Андреас, так и в будущем он создаст ложный след для диверсантов-инопланетян. Может, все же стоило о плане рассказать раньше, уточнила у командира Элеонора. Тогда бы не возникло бы этой ситуации. Тогда бы не было той естественности во всех действиях. Почти шепотом общался с ней Яр. Если за нами ведется наблюдение или велось, враг бы слишком рано понял о наших истинных намерениях. Сейчас ему какое-то время будет не до нас. По нему ударили так, словно это был целый, полк, хотя нет, полк, слишком много, взвод так точно, мозги ему мы запудрили основательно, а это главное, теперь, пока враг думает не о том, не о нас в прямом смысле, мы сможем подкрасться к нему, попутно наращивая свои возможности. Деревянные роботы, словно выплюнула помощница, на земле бы за такое высмеяли, но тут приходится, понимаю, иметь дело с тем, что есть под рукой. Именно, спокойно ответил Яр. Плюс тактическая маскировка, как ты говорила, должна даже от своих втайне держаться, чтобы враг через них не узнал истинных действий. И вообще это был твой план создать базу. Я тогда тоже малость недопонимал, пока ты меня в ночи не просветила, когда я дежурил. Кстати, спасибо за это. Всегда пожалуйста, довольно нагло проговорила Элеонора. В любом случае, когда я убедилась в том, что все идет по более-менее намеченному плану, одному из планов, следовало раскрыть его. Неприятно понимать, что я тоже банальный исполнитель, проговорил Яр, после чего поймал на себе взгляд Лии, которая уже хмурилась. Все, есть пора, а то не поймут. Получив свою порцию, командир присел на свой камень и начал жевать. Вкус был просто великолепен, и не зря у всех была такая реакция. Но это далеко не все, что делал Яр. Он пытался полностью проанализировать прошедший день, ибо он изменил многое. Враг частично повержен, по крайней мере шокирован, и какое-то время действовать самостоятельно не сможет. Команда узнала о том, что на нее можно повлиять весьма страшным и болезненным образом, а также о планах, которые предстоит реализовать. «Наш мир теперь не будет прежним», — проговорил Андреас, бросив взгляд на птицу. «Кто бы мог подумать, что разумные расы, за исключением нас, все же существуют?» «Никто», — ответила Анна, — «и лучше бы их не существовало». «Первый контакт провален», — с усмешкой проговорила Лия. «Но это ничего не меняет. Колония должна быть основана, и о нас сложат легенду». «Да», — поддержал ее выкриком Джон, подняв стакан над головой. «За нас, за нас», — поддержало сразу несколько человек его, опустошив свои вырезанные из дерева стаканы, ибо именно в них раскрывался вкус чая по максимуму. Глава 13. Сутки 12. Работа закипела. Ни у кого больше не было времени на пустую болтовню между делом. Каждый знал, что от него требуется, что будет, если что-то пойдет не так. Постоянный мониторинг неба и земли. Постоянные вылазки за теми или иными ресурсами, которые необходимы для развития передвижной базы. Постоянное строительство и временами легкое укрепление. Больше не было времени для шуток. Враг знал, где сидят земляне, поэтому стоило спешить. Может, не знал до метра, но до километра, вполне. На 12-е сутки начали решаться все поставленные перед группой вопросы. Как и обговаривалось под вечер 11-х суток, все распределились по ролям. Анна и Андреас остались на базе и стали мониторить ближние и дальние подступы. Рен, сопровождаемый женой и командиром, отправился к точке скрытой сборки транспортных средств, а потом группа из двух отправилась дальше, к капсуле Джона. Сам же Джон и Лия направились в сторону капсулы Анны, точнее, к тем, которые были еще до леса, дурманящего разум. Если у первой группы стояла задача доставить капсулы, которые гарантированно сохранились наилучшим образом, то у второй задача была менее тривиальной, просто доставить капсулы, любые, главное, чтобы они увеличили количество рабочего материала. И уже буквально через 2 часа первая такая, сильно помятая, с лопнувшим стеклом и мертвецом внутри, которого до костей обглодало местное зверье, была доставлена к месту сборки транспорта. Большая часть электроники оказалась мертва, но для защиты и амортизации каждый элемент был защищен прорезиненными прокладками, а резины понадобится огромное количество, чтобы создать шины для новой техники. Хорошо, что технологии давно шагнули вперед, и не обязательно их делать наполненными воздухом внутри. Можно просто сделать ребра жесткости, которые удержат предполагаемый вес, а вес будет огромный, и колес из-за этого у каждой машины 8. Тут на 3 колеса будет», — с улыбкой на лице проговорил инженер. «Но ими буду заниматься завтра. В данный момент нужно выточить основные элементы корпуса и из металла изготовить важные узлы, которые из дерева просто не сделаешь, так как из-за трения могут воспламениться». «Работай, инженер», — усмехнулся штурмовик. «Тут примерно в 2 километрах есть еще одна капсула, мы за ней. Правда, на этот раз точного местоположения нет, придется поискать, будем часа через 3. Придете, увидите прогресс», — кивнул Рен, после чего продолжил заниматься тем, чем и запланировал. В данный момент ему для каждой машины требовалось создать днище, которое выдержит вес аппаратуры, стенки корпуса, которые потом будут укреплены снаружи металлическими листами, а также остальные особенности корпуса. Все в основном неподвижное либо малоподвижное, чтобы не было сильного трения. Безопасность превыше всего. Но в данный момент азиат занимался самым простым видом работ, предпроизводственной подготовкой. Валил дерево, тут же обрабатывал его. Полученные практически неделю назад знания позволяли это делать с большей скоростью. Об одном он жалел, что это приходится делать с нуля в данный момент, а не использовать наработанный материал, ибо все поваленные ранее деревья были переработаны в доски и частично в цельную мебель, которую придется бросить, недовольно проговаривал себе под нос инженер, не самыми лучшими словами вспоминая своего командира. «Сколько он нам мозги пудрил, 11 дней для каждого сроки разные, но все же и зачем он это делал, чтобы мы верили в то, что тут обосновываемся, чтобы натравить на нас противника и выявить точное местоположение базы врага, все возможно». Дальше он старался не думать. Командир показал свое «я». Ему не нужны были умники в широком смысле этого слова. Ему нужны были специалисты в своих областях, которые внутри областей вольны думать о чем угодно, что улучшит материальное состояние команды. Поэтому ближе к обеду, когда притянули вторую капсулу, базовые элементы корпуса первой машины были готовы, но это только начало. За сегодня инженер должен был подготовить вообще все, что потребуется для корпусов, на следующие сутки соорудить системы механического управления, при возможности из имеющихся материалов создать электродвигатели. «А быстро ты работаешь», — хмыкнул Илья, смотря на элементы кузова. «Думаю, в сроки мы уложимся. Сколько там, Рен, до 21 дня нам времени, управишься?» «Скорее всего, да», — кивнул инженер. «Только завтра может понадобиться помощь именно вашего отряда, например, чтобы днище поставить ровно над рвом, где я буду работать над подвеской, ну и так далее, между делом, пока вы подтаскиваете капсулы. Кстати, этот ров потом можно будет использовать, чтобы захоронить тела тех, кто умер во время приземления. Жутко становится от того, что ты мог быть на их месте». «Да», — с грустью смотрел на второе тело Джон. Это была девушка, если верить ширине бедер ее брони, в которую она была облачена. Вот только ей не повезло, она сгорела в атмосфере из-за каких-то нарушений изоляции. Возможно, из-за мелкого космического естественного мусора в виде обломков астероидов, а может, еще из-за чего. Но это не отменяло факта того, что нужно продолжать работать. Человечество всегда славилось остротой мысли, что способно буквально из ничего придумать что-то. Возможно, именно в этом и был промах противника. Он не пытался приспособиться под местные реалии, он их хотел приспособить под себя. У человека же была иная тактика. Земля имела множество разнообразных биомов, и в каждом из них человек научился не только выживать, но и жить. Оказался в жаркой пустыне, где практически нет влаги, кроме как редких капель в воздухе, или глубоко-глубоко под землей, не беда. Можно создать воздушные просеиватели, которые будут собирать капельки воды из воздуха, а также глубинные насосные установки, которые будут добывать глубоко протекающие грунтовые воды. Оказался в тропиках, где каждая мелкая тварь пытается тебя убить, не беда. Люди научились ловить их, специально позволяли кусать, чтобы впрыскивать яды в небольших количествах в свои организмы. Со временем к почти каждому яду появился иммунитет, если не стопроцентный, то в такой степени, чтобы человек мог дождаться квалифицированной помощи. Причем каждый человек, хранитель об этом позаботился, распространив специальные сыворотки и генные модификации. Да, это помогало только от тварей Земли, но сам факт возможности приспособиться к этому внушал уважение. Возможно, все это было из-за особенностей генов в организме человека, именно об этом думала Анна, пока стояла на вышке и старалась продумать тактику возможного лечения, если вдруг кого-то ранит во время путешествий. Гены человечества имели участки открытого кода. Это был огромный плюс, человека можно было менять. История говорила, что люди пережили такой период, когда без генных изменений было вообще не выжить. И человек пошел на этот шаг. Возможно, для каждого мира придется вносить свои корректировки, чтобы люди спокойно на планетах жили. А может, она и ошибается. Но не в каждом мире человек сможет спокойно выживать. Где-то придется выделять гены устойчивости к жаре, где-то к холоду, где-то к ядам, где-то к естественным токсинам. «Нюансов много», — говорила она, смотря на редкие облака. «Но этот мир близок к Земле, поэтому нам пока так просто». И действительно, местные условия очень сильно походили на среднеконтинентальный умеренный климат Земли. Достаточная влажность, редкие болота, широколистные и хвойные леса, причем часто смешанного типа. Чем не Земля со своими нюансами? Эта мысль помогала Анне держаться в колее и не падать в глубины отчаяния. Факт такого мощного инструмента воздействия на подчиненных у командования пугал ее, но, додумывая все, то есть думая задним умом, как говорили у нее на родине, показывал правильность этого шага. Она принимала этот факт, но все равно он ее пугал, так как она была одной из целей этого эксперимента управленческого. «Сделай лицо попроще», — раздался в канале связи голос того, рядом с которым Анна невольно провела больше всего времени. «А то даже птица фиксирует, что ты сильно напряжена, а камера тут хорошая, с километра картинку довольно четкую дает, а ты не следи за мной, и будет тебе счастье», — фыркнула девушка, отвернувшись в противоположную сторону от того места, где она предполагала местонахождение разведывательного дрона. «Слушай, мне тоже вся эта история, которая вчера вспыхнула, не понравилась, если честно», — пытался успокоить свою подругу Андреас, а он к ней из-за факта спасения невольно привязался. «Да, это было некрасиво, но сама подумай, командир встал на твою сторону. Ему важно, чтобы никто не вспоминал про тот факт, что тебя травмирует. Ему нужна крепкая команда, которая не выстрелит друг другу в спину. И поэтому он продемонстрировал власть. Специально вслух обозначил все, что с нами может быть. И что-то мне подсказывает, что, даже если мы попытаемся друг с другом поссориться и подраться, например, чип снова сделает что-то такое, что сделал с инженером, а он подтвердит, что это неприятно как минимум. Очень неприятно, спокойно проговорил Рен, а потом с уважением в голосе обратился к Анне. Я искренне прошу прощения за свою жену и наших предков, из-за которых ты оказалась в той пагубной ситуации. Поверь, лично мы не хотели тебя обижать или как-то оскорблять. Та история еще раз прошу прощения, она о храбрости в безвыходной ситуации, ибо правда страшнее. Легенда – это одно, но наши дальние родственники, если так можно сказать, тогда тоже умерли в той бойне. Если тебе от этого будет проще, прощу когда-нибудь, довольно строго проговорила Анна. Прости, но я вчера просила твою жену остановиться, пока не стало только хуже. В итоге она не вняла голосу разума. Продолжила. Я от лечения не отказываюсь, точнее, лечить буду. Но общаться со мной можете перестать. Это на выполнение боевой задачи никак не влияет. Я буду работать так, как положено, если потребуется, сутками не буду спать, чтобы спасти вас. И это только из-за понимания важности ваших знаний и умений. Если бы нас было больше, а вы были в целой куче раненых, поверь, вас бы я лечила в последний момент. Просто потому что. Просто как ответ на то, что вам плевать вчера было на меня. Так понятно? Спасибо за честность. Снова спокойно проговорил азиат. Но не буду отрицать, что эти слова меня задели. Но понимая всю важность нашей миссии, постараюсь сделать все возможное, чтобы наши отношения были менее враждебными. Такой подход вас устроит, Анна сама? Вполне, с легкой благосклонностью ответила врач. Ладно, не будем засорять канал, а то сейчас ворвется Ерев и обвинит нас во всех смертных грехах. Я все слышу, тут же раздался голос командира, и отслеживаю все, что говорите и делаете, и вижу, что разговоры просто сочетаются с делом. Ты следишь за территорией, Андреас постоянно контролирует территорию вокруг лагеря. Рен уже практически полностью подготовил материалы для корпуса второго наземного дредноута. Кстати, так характеризовала твои машинки Элеонора. Морское название для наземной техники, хмуро проговорил инженер. Ну, думаю, подходит. Техника тяжелая, Часть нашего вооружения будет использована в качестве средств автономного подавления возможного нападения. Кстати, кто там у нас за оборону отвечать будет? Какой и? Он входит в состав тех, кто будет нам помогать дальше. С учетом произошедшего, чтобы раскрыть карты, начала проговаривать искусственная помощница командира, вместо промышленного, хотя стоп. Прошу прощения, из-за пониженного питания информация из базы данных подгружается дольше обычного. Вывожу список тех, кто будет активирован, гарантированно вывожу его всем, чтобы в будущем не было лишних вопросов. И тут же перед глазами каждого начался формироваться список тех искинов, которые будут активированы на мощностях передвижной базы. Самый первый, самый важный, оборонительный Андрей. Он был эффективен как для стационарных наземных баз, так и для подвижных. Вторая, Елизавета. Она будет постоянно использовать все средства сканирования местности, чтобы выявлять необходимые для развития и улучшения ресурсы. Корпуса постепенно придется из деревянных заменять пластиковыми или просто металлическими, провода будут изнашиваться, их надо чем-то заменять, и так далее. Ее спектр обязанностей широк. Третий тот, которого чуть не отменила в данный момент Элеонора. Борис, технолог, тот, который сможет продумать и показать, как в текущих условиях создать что-то, что сможет производить. А производить придется много всего, те же снаряды и взрывчатку. Последнюю израсходовали достаточно сильно и придется как-то восполнять. Последний, Николай, он будет учитывать особенности всех запущенных, продумывать возможности тайных или не очень операций, результатом которых может быть полное уничтожение противника. Например, во взаимодействии сначала с Лизой он может понять, какие объекты атаковать, а потом с Борисом, что можно утащить с базы врага. И именно сам этот момент внезапно просветлил Андриса. «Слушайте, а может, первой целью нашего рейда сделаем разрушенную базу врага?» – улыбнулся он. «Факт синергии наших технологий сейчас в небе над базой. Можем сделать еще нечто подобное. Плюс, сколько там у них металла? Рен, только подумай, как можно будет прокачать наши машинки. Сколько всего нового можно будет сделать? Да, каждый день придется перемещаться, 100%, придется воевать, но какие перспективы?» «Подтверждаю полезность данного предложения», тут же вклинилась Элеонора. «Управление техникой можно будет полностью передать ей под названием КЭТ. В плане ориентирования на местности лучше нее никого не найти. Раньше она была не на самом высоком месте, но теперь, так как исключен из списка дипломатические элита, ее позиции повысились. Можно будет активировать 6-й или 7-й, в зависимости от обстановки. Ее активация позволит создать больше автономных передвижных блоков, в которых тот же Борис сможет развернуть больше мощностей для производства. Больше свободы в сторону не то что автоматизации, сколько большего, черт, как правильно сказать, запинался Ерев, который, судя по голосу, тянул капсулу в сторону базы. Полностью автоматические процессы неприемлемы, снова начала говорить Элеонора. «Вы же об этом, командир?» «Да», с легким облегчением ответил тот. «Нужно, чтобы все решения и подтверждались тем или иным членом команды. Например, Борисом будет руководить Рен, за Николая будет отвечать Лия, и так далее. Нельзя, чтобы вы сами думали и додумывали. Вы не столь совершенны, как хранитель. Надеюсь, твоя личностная матрица не в обиде, Эль?» «Не в обиде, командир», спокойно ответила Элеонора. «Это предполагалось. Самая большая свобода воли у меня, но даже так я лишь советую, что делать. Я ни разу не принимала решения за вас, людей. Даже сейчас мои рекомендации в плане полного сокрытия информации были проигнорированы, но выведены на свет в нужный момент, что в итоге обернулось только на пользу отряду. Я не смогла просчитать этого заранее, так как все же машина, хоть и сделанная на основе человека, который жил 6000 лет назад, еще 150 с небольшим лет забыла накинуть», усмехнулся Андреас. «Странно, что вас так мало, с учетом того, что у кого-то из кланов есть инструменты для вашего производства, вроде у тех же Греев, которые создали эту технологию для контроля». «Банальный страх, Андреас, банальный страх перед механизмами», с грустью говорила Элеонора. «Еще не все старые города захвачены на земле, остались какие-то единицы, которые нецелесообразно трогать, да их используют в качестве пугалок для населения человечества. Возможного врага лучше видеть перед своими глазами, а враг как раз и прошлые эпохи, которые сошли с ума. Мы никогда не будем полноценными помощниками, только ситуативными. Даже в рамках нашей миссии наши мощности будут снижены почти стократно, когда тут будет развернуто производство, личности будут стерты, а мы станем просто полезными и многофункциональными программами. Так диктует нам история, с грустью в голосе подметил Ерев. Если бы люди забывали то, что произошло, был бы повтор начала 21 века, когда множество локальных конфликтов переросло в полноценную Третью мировую. Только несколько сотен ядерных ударов помогли понять пагубность всего происходящего, бунты, свержения правительств, создания единого, но с особенностями старых стран. Ладно, работаем, нечего в полемику уходить. Юмика, перекур окончен, тянем дальше. Есть, командир, с легким унынием раздался голос той, кто и начал все кардинальные изменения вчера. В лучшую ли сторону эти изменения, покажет время. Но темпы изменения и развития увеличились, когда команда узнала правду о том, как должен работать отряд, да и ситуация вынудила. Враг проявил себя раньше, чем прогнозировала Элеонора. Глава 14. Когда капсула Джона была доставлена, время обеда давно прошло, а вот до ужина оставалось еще несколько часов. Ерев принял решение, что Анну на вышке надо заменить, пускай займется своими прямыми обязанностями, а Юмика отправил варить ужин, а после готовиться к ночному дежурству на вышке. Сегодня была ее первая ночь из трех, а после, как предвидел сам командир, дежурства в принципе должны закончиться, ибо по ночам группа будет постоянно передвигаться, а днем прятать технику. За это же время Андреас смог исследовать довольно значительный участок суши вокруг временного лагеря, обнаружив место, где можно перейти реку вброд. По крайней мере, исследования с высоты того участка явно говорили о такой возможности. Это тут же заставило пересмотреть планы на последующий день. Лия теперь должна будет сходить на разведку к тому участку, который находится сильно южнее. Ей придется опять идти через тот лес, из-за чего вместе с ней пойдет и Анна. Юмика Ерев решил не трогать, так как ей положено отдохнуть после ночной смены. Рен продолжит заниматься строительством техники, а командир с Джоном на этот раз отправится за другими капсулами. Скорость сбора металла и электроники упадет, но лучше знать, как перебраться, чем впустую тратить время, стараясь преодолеть реку по воде с высоким шансом нарваться на врага. Все эти мысли Ерев согласовал с Искином, которая слегка подредактировала некоторые нюансы, но в общем согласилась с логичностью действий. Силы отряда позволяли их немного распылить, выполнять несколько разнонаправленных работ разом. Разведка не менее важна, чем возможность свалить подальше от этой точки, которая гарантированно будет подвергнута удару. Дальше Ерев просто следил за происходящим, временами посматривая по сторонам. Тут же подметил, что теперь живность, родственников которой не так давно расстреляли он, Лия и Джон, теперь находятся практически рядом с лагерем, буквально спят рядом с одной из волчьих ям. Один разок кто-то утащил оттуда мясо, от которого уже знатно пованивало, но их это не смутило, и они спокойно разорвали тушку парнокопытного на кусочки. «Юми, а ты видела своих питомцев?» — уточнил тут же командиру лесничего. «Они, вроде как, привыкли к нам и тянут уже мертвые туши, про которые мы совсем забыли». «Видела», — спокойно ответила она. «Попросила Рина продумать, как мы их будем перевозить. Что-то мне подсказывает, что они таким количеством просто не смогут выжить, а их не трогали, так как эта троица опиралась на нашу базу. К ней просто живность боялась приближаться». «Он что ответил?» — тут же уточнил Яр, видя, что инженер отключился от общего голосового канала, слушая только командный. «Сказал, что в третьей машине реализует для них достаточно простора, чтобы они могли ночами спать с нами», — с какой-то потаенной надеждой проговорила азиатка. «Правда, затащить их будет достаточно тяжело, но это будут уже мои проблемы. Тогда завтра, как проснешься, на тебе будет приручение этих животных, чтобы они тебя чувствовали полностью своей, да и все оставшееся время тоже. Местное зверье нам пригодится, как минимум будет первый местный одомашненный вид в какой-то степени. Со временем точно станет домашним рогопсом». После этого Ерев хмыкнул, направив взор в небо. Тишина и спокойствие после нападения на базу врага его напрягали. Не было вообще никаких предпосылок к тому, что противник готовится нанести ответный удар. Или это его база была рывком, где они перебросили большую часть своего личного состава, либо готовилось что-то более значительное. И если последний вариант, то есть возможность вынудить их нанести удар чем-то более серьезным, чем одним бронетранспортером с десантом внутри. Примерно за час до ужина объявились Лия и Джон, которым через лагерь, так как он находился на пути, пришлось тащить сожженную изнутри капсулу, очередную. Тела в ней уже не было, или оно обратилось в пыль. Яр тут же глянул на наличие стекла, заметил, что с одной стороны оно повреждено, причем не было трещин, а значит, тело просто полностью испепелилось. Через дырку диаметров в 15 сантиметров просто не вылез бы никто. Грустно вздохнув, Ярев перенаправил взгляд на Юмика, которая крутилась возле костра. Планы по кухне никто не реализовал, да и, если честно, Яр специально отодвигал их, чтобы не тратить время и силы почем зря, так что готовка была на улице. Костер только-только разгорался, но с того дня, как был обнаружен лагерь противника, сила пламени была строго выверена. Время готовки увеличилось, но зато незаметность повысилась. В машинах же предполагалась стационарная кухня, по крайней мере во втором модуле, где должно быть 4 из 7 коек, еще 3 в первом модуле. Рен, на этот раз командир связался с подчиненным в командном голосовом канале, как прибудут Джон и Лия, возвращайся вместе с ними. Будет ужин, плюс подведем итоги дня. Нужно понимать, как далеко успели продвинуться и сколько дел нужно решить завтра с учетом результатов сегодня. Понял, как всегда, командир, нейтрально проговорил инженер, но по голосу было слышно, как он устал. Как раз успею подготовить днище для второго модуля, все, продолжаю работать. Прошу не мешать, этим двоим все равно еще где-то час до меня тащиться. И снова в эфире была гробовая тишина. Вспоминая горький опыт инженера, никто не хотел взболтнуть лишнего. Все общались в основном только голосом, так было проще сдерживать себя, нежели при неживом общении. И Ярев их прекрасно понимал. Вчера все спокойно разговорились лишь из-за того, что часть нервного напряжения просто спала, некоторые почувствовали определенную свободу, глоток свежего воздуха, другие же почувствовали больший комфорт в более сильных тисках. Строгость некоторым нравилась, но время шло, дела постепенно заканчивались, среди палаток начали разноситься голоса подчиненных. Анна начала общаться с той, кто ее оскорбил. 11-й сначала не придал этому значению, а потом на всякий случай стал прислушиваться, и услышанное его удивило. Они пытались найти общий язык, причем инициативу проявила Юмика, усевшись на колени перед Анной и прося прощения в довольно унизительной позе. Сложилось практически пополам, но Яр не стал вмешиваться, делал вид, что этого не видит, но внимательно слушал все. «Анна Дано, унизительно прошу вас простить меня и моего мужа», довольно эмоционально говорила азиатка, хотя на нее это не было похоже. При этом никакого раздражения в голосе, наоборот, казалось, что она говорит вполне искренне. «Я осознала ошибку произошедшего, а последствия этого теперь постоянно будут преследовать меня и моего супруга. Можете винить только меня, но на моего супруга не держите обиды. Он лишь поступал по законам чести нашего клана. Он лишь попытался защитить меня. Если вам в будущем потребуется моя голова, то заберите ее. Я поступила унизительно в отношении вас, Анна Дано, и готова расстаться с жизнью. Встань с жалостью, но не злобной, а доброй», проговорила представительница красного клана. «Не стоит так унижаться, и жизнь мне твоя не нужна, все равно это ничего не изменит. Ни сейчас, ни потом, а нам еще задачу с тобой выполнять, для миллионов путь сюда прорубать. Обиду таить буду, скрывать это смысла нет, но все равно мы товарищи, а товарищи должны помогать друг другу, чего бы им это ни стоило. А вы с мужем слишком важны для нас, для нашего отряда. Только ты смогла наладить общение, назовем это так, с местной фауной. От меня же все бегут. То есть вы не будете мстить?» Приподнялась Юмика, но продолжала сидеть на коленях, смотря на свою собеседницу снизу вверх, показывая, что ее положение сейчас более важное. «Да, не буду», вздохнула грустно девушка. «Я тоже чувствую за собой вину. Не так поняла трактованное в той истории, но она для меня болезненная. Воспоминания о ней никогда не устареют, всегда слишком свежие в моей голове. Поэтому в будущем прошу не поднимать эту тему. И если все пойдет хорошо, то я буду рада погибнуть плечом к плечу с тобой, если то потребует ситуация. Это честь для меня». Поднялась на ноги азиатка, после чего протянула руку собеседнице, а после они пожали друг другу предплечья и приступили к совместному приготовлению ужина. Андреас же в этот момент отправлял на очередной круг птичку, пока позволяли условия. Он мог вернуть ее и в темноте, приказать вернуться самой, но он хотел составить карту наиболее подробную. и каждый оборот повышал детализацию. На этот раз птица летела на удаленности практически в 20 километров. Огромная дистанция, но высоту пришлось держать не самую большую. В более высоких слоях атмосферы начали дуть сильнейшие ветра, которые нарушали баланс птички, из-за чего был риск опрокидывания, а это могло стоить самого беспилотника. И в очередном заходе он заметил странное, очередные следы стройки. Враг отошел достаточно быстро, но вот темпы строительства явно говорили о его затяжном характере. На данный момент были готовы только очертания фундаментов, а удаленность от реки была порядочной, чтобы с первого раза не обратить на это внимание в обычном, видимом спектре. «Командир», — осторожно говорил Андреас, — «пересылаю картинку, оцените. Тут весьма интересные события происходят». Тут же Ирев в дополнительной реальности раскрыл новое окошко, после чего сразу выругался, громко и весьма четко, из-за чего даже девушки под боком перестали трепаться о чем-то. Это была действительно база, причем проект был тот же самый, но были некоторые отличия. Даже в инфракрасном диапазоне некоторые элементы казались размытыми, и если бы не сравнение со строением старой, уже разрушенной базы, то было бы практически не различить эти зародыши зданий на общем фоне. «Только сегодня заметил», — уточнил на всякий случай командир. «Только сейчас», — хмыкнул программист. «Примерно час назад пролетал на километр южнее. Эту точку зацепил. Тут, ну, может, и было что-то. Сейчас смотрю снимки этой местности от того времени, но практически ничего не разобрать. На периферии оказалась эта точка. Но даже если работать начали недавно, то темпы просто мизерные. Враг явно хочет обосноваться поближе к нам, чтобы нанести удар с более близкой дистанции. Сроки строительства с текущим темпом. Элеонора, не подскажешь, у тебя лучше рассчитывать получается». В следующие несколько минут была тишина. Андреас в это мгновение решил сделать вид, что птица возвращается на базу, а Ирев внимательнее изучал то, что ему перенаправили. И если все это правда, то придется оценивать скорость их строительства и по ходу корректировать данные. Скорее всего, без наличия воды или дождей они не могут нормально передвигаться, при этом последний удар точно снизил их численность. В данный момент точное время рассчитать невозможно, голос Искина был внезапен. Сроки варьируются от 5 суток до 20 дней. Нужно больше данных, нужна постоянная разведка для понимания происходящего. Желательно настроить рой беспилотников. В данный момент для этого есть все необходимые ресурсы, если мне правильно подсказывает база данных. Человека, который все это сможет собрать, нет, недовольно пробурчал программист, занят более важными делами, а у меня до этого руки не совсем ровные. Увлекался, но до точности Рена мне достаточно далеко, так что пока будем обходиться только одним дроном. Поняла, тут же ответила Элеонора. Тогда более точные результаты смогу предоставить только после завтрашней разведки, корректируя данные каждый раз, когда будет попадать их база на глаза нашего беспилотного летательного аппарата. Тогда до завтра, хмыкнул Ирев. В уме будем держать 5 дней. Завтра придется Рену постараться и ускориться, закончив работы над подготовкой корпусов полностью. Дальше снова стали ждать. Только на этот раз Ирев уже целенаправленно разглядывал небосвод, надеясь, что не увидит там других птиц, за исключением той, которая возвращалась на базу. Вот только и возвращалась она окольными путями, сев на расстоянии примерно в 5 километров от самой базы. Безопасность превыше всего, программист это понимал, как никто другой, ибо за цифровую безопасность он отвечал. «Ужин готов», — уточнил Джон в общем канале, «а то эти походы». «Готов, готов», — по-хозяйски ответила Анна, «только вас ждем, тогда мы ускоряемся». Тут же довольно и с энтузиазмом проговорила Лия. «Рен, не строй из себя умирающего, ты самый свежий из нас троих, давай, давай, перебирай ногами». Дальше все было спокойно, все собрались вокруг костра, поели, после чего начали делиться впечатлениями от прошедшего дня. В этот момент на вышке Ирева подменил Джон, а сам командир стал употреблять свою порцию еды и слушать товарищей по команде, и улыбаться. Даже несмотря на то, что вчера произошло, что для многих стало шоком, все держались бодро. «Так, Джон, задержишься еще минут на 15 на вышке», — уточнил командиру штурмовика, задрав голову в его сторону. «Подводите итоги, сэр», — спокойно, расслабленно ответил тот. «Я тут могу стоять долго. Броня позволяет вообще полностью расслабиться. Обожаю за это тяжелые комплекты. Благодарю», — с улыбкой отозвался Ирев, после чего перевел взгляд на остальную группу. «Итак, есть сразу несколько новостей, которые влияют на наше будущее. Первая, она дерьмовая. Противник строит новую базу на севере. Удаленность на этот раз большая, чтобы мы не могли до них дотянуться. Логично. Но по срокам строительства никто ничего не может сказать. Пока мало данных. Минимальное время 5 суток. На это будем завтра ориентироваться. Дерьмо. Ругнулся Рен, с силой сжав кулаки. Получается, придется ускоряться. Да, Ли, придется ускориться, кивнул ему командир. За завтра нужно закончить полностью подготовительные работы по корпусу. Целиком. И хоть обед пропускай, но это нужно сделать кровь из носу. Принял, вздохнул достаточно тяжело он, стараясь сдержать вместе с тем свое негодование. Ошибок не имею права допустить. Также сразу доложу, раз голос у меня, металла, электроники и проводов достаточно, чтобы для всех трех будущих машин собрать системы управления. Пока не хватает блоков памяти и процессоров достаточной мощности, чтобы передать управление Искину. Решаемо. Есть еще минимум 5 капсул разной степени пригодности, которые подойдут. Желательно доставить мою капсулу, но это не срочно, можно на последний день отложить. На 2 последних дня, отозвался командир. В прошлый раз мы еле-еле успели за сутки до твоей капсулы добраться, а на следующие только вернулись. А с таким грузом мало того, что троим придется отправиться, так и тащить ее придется дольше, гарантированно. То есть никакого сна группе. А вторая новость, тут же вырвала из обсуждений Лия, привлекая внимание к тому, что Ярив говорил и про другое. А вторая новость достаточно хорошая, улыбнулся командир. Южнее, по реке Западная, имеется брод. По нему можно пройти, вероятнее всего. Из-за чего, Лия, тебе придется вместе с Анной прогуляться. Придется идти через лес, именно из-за этого выбор пал на вас обеих. Поняла, кивнула разведчица. Ну что, Красная, готова завтра побродить? Да, хищно улыбнулась Анна. А то мне последнее время казалось, что я страдаю какой-то ерундой без практической пользы для отряда. Ибо ну зачем знания о местной флоре и фауне мертвецам? Логично, усмехнулась Лия. Но завтра, если что, будешь меня откачивать. В прошлый раз меня командир буквально на руках нес. Так, хлопнул в ладони командир. Это еще не все. Рен, понятно, за тобой машины. Я и Джон отправимся за капсулами. Андреас за птичкой на вышке. Юмика, пока Андреас за птичкой, на вышке, а когда программист на вышке, то занимаешься зверьем. У кого какие вопросы? Обед просрем, получается, с унынием проговорил штурмовик. Да, жестко ответил командир. Как говорил мой наставник в виртуале, ванильное время закончилось. Пора окунуться в это дерьмо с головой. Поэтому окунаемся, дамы и господа. Нам это все расхлебывать. Интерлюдия. Корабль. Командир, неуверенным голосом обратилась корабельная помощница. Все системы корабля переведены в спящий режим. Остались только системы жизнеобеспечения капсул и тех отсеков, где еще обитает персонал. Вентиляция как автоматическая, так и принудительная полностью выключена. Корабль переведен в режим практически 100% гибернации. Срок пробуждения всех систем 3 суток. Спасибо, Аврора, с улыбкой на лице проговорил командир корабля, сидя в кислородной маске. Он уже не мог сдвинуться с места. Из-за необдуманных действий команды произошло несколько аварий. Про эти диверсии командир не знал, из-за чего, когда перемещался с главной палубы и спустился на ярус ниже, чтобы проверить причину сбоя лично, чуть не погиб. В итоге ему перебило позвоночник практически возле тазовой кости. Вместе с этим переломом исчезла возможность ходить. Если бы не сила воли, он бы не смог доползти до своего кресла, где была минимальная медицинская аппаратура, которая сейчас и поддерживала его медленно утекающую жизнь. Анализ вашего состояния, снова начала говорить виртуальная помощница, но на этот раз ее голос был полон тревог и переживаний. Первичный анализ завершен. Срок жизнеспособности организма со всеми подключенными дополнительными системами обеспечения не более 90 суток. Приземление вас гарантированно убьет. Зато умру легендой, усмехнулся он, посмотрев на медленно проплывающую вдали планету этой звездной системы, колоссальный газовый гигант, которому немного оставалось до псевдозвезды под названием «Коричневый карлик». Дальше он сидел в тишине, лишь иногда прикрывая глаза. Но в эти моменты, когда он не наблюдал за состоянием корабля и его местоположением, ему казалось, что он засыпает на многие часы, и только эта мысль догоняла его, как он пробуждался. Сердце бешено колотилось, а руки мелко дрожали. Дрожали бы и ноги, но они потеряли свои функции. Он теперь был полноценным инвалидом. За последние дни пришлось многое провернуть, как лично, так и с помощью принудительно активированных ботов. Все остатки экипажа были загнаны в капсулы. Кто решил это протестовать, те были убиты посредством удушья. Не каждый переживет почти полную выкачку воздуха из того или иного отсека. Жестоко, может быть, но с волками жить, по-волчьи выть. Так всегда говорил ему его отец. Эта мудрость позволила ему попасть в кресло командира колониального корабля. Эта мудрость поможет ему дотянуть остатки колонизаторов человечества до самой планеты, чтобы завершить миссию. Статус наземной команды буквально выдавил с хрипами в груди изрядно состарившийся за эти дни человек, силой заставив себя открыть глаза. Началась вторая фаза миссии, но с некоторыми отклонениями. Начало неспешный доклад корабельная помощница. Как и ожидалось, враг клюнул на строительство столь примитивной базы, из-за чего с помощью своих аналитических возможностей ЕРФ с командой выявили направление, откуда мог быть нанесен удар. Угол довольно большой, но есть некоторые сведения, которые помогут скорректировать направление в будущем. А в чем отклонение? Уже более спокойно проговорил командир, смотря на полученные сведения в текстовом виде, но ничего не понимал, так как глаза, как говорила Аврора, устали. Что-то не так сделали. Скорее, отклонение от жестких требований. Вздохнув, ответила помощница. Есть требования по сокрытию информации даже от своих своей команды. Они не жесткие, при необходимости нарушение допускается. Из-за недостаточных мощностей, что у меня, что у Элеоноры, правильность действий Ерева просчитать не представляется возможным. Нужны более современные технологии на планете либо достаточный уровень питания на мои процессоры. К сути, с раздражением прохрипел опять командир, после чего покрутил головой, на миг снял маску, заранее задержав дыхание, сделал несколько глотков воды, после чего нацепил ее назад. Слушаю. Ерев рассказал об истинных намерениях группы, что база, которая возводилась, она служит лишь средством отвлечения, а не постоянной точкой пребывания всей группы, с тревогой говорила Аврора. Предполагалось, что это может послужить сильным ударом по моральной составляющей всей группы, по ее мотивации. Но нет, большая часть восприняла открывшуюся правду с воодушевлением, только лишь Ренли, по сведениям от Элеоноры, испытывает легкое негодование из-за того, что его труд, по сути, был проделан впустую. При этом его пытались убеждать, что его дом – отличное средство запутывания противника, не сработало. Это из разряда, улыбался командир, прикрыв глаза, если бы отцу сказали, что его сын умер во благо Родины. Эффект плюс-минус тот же. В моем примере эмоции были бы ярче, но тот дом – детище Рина. Ему просто обидно из-за того, что он потратил на него столько сил, столько времени, а его придется бросить, лишь несколько раз использовав по назначению. «Поняла вас, сэр», — обнадеживающе проговорила помощница. «По состоянию корабля информацию выводить или также проговорить? Давай начнем с состояния экипажа», — свел брови вместе командир. Скорость умерщвления пока не увеличилась, удалось частично сдержать рост, сократив количество потребляемой энергии, с толикой радости проговорила Аврора, но потом ее голос начал имитировать печаль, причем так, что сложно было понять, что это Искин, а не реальный человек, но все равно он остается выше ожидаемой нормы, которая была просчитана до инцидента со смещением орбиты. Сейчас есть около 70 дней до того момента, как мы достигнем точки невозврата. Рекомендуемый срок остается в районе 60 дней, что по самому кораблю. Тяжело выдохнул командир, помассировав пальцами лоб. Новых повреждений нет, излучение в открытый космос, состояние обшивки остается на прежнем уровне. Что касается уровня излучения, то тут, глава 15, сутки 13, новые сутки, новые задачи, недовольно пробормотал Ерев, выходя из своей комнаты, тут же сталкиваясь с Лией, которая смутилась, только завидев его. «Доброе утро, доброе утро», — кивнула она, ее щеки прыснули краснотой, а сама она спешно направилась в сторону лестницы, а оттуда уже на выход из здания. Ерев просто пожал плечами. Он понимал эту игру, но не находил ей места в данный момент. Если они выживут, то тогда можно будет думать насчет того, чтобы что-то думать вместе с разведчицей, а сейчас же всего его мысли были сосредоточены на выживании отряда, но и на завтраке, который вот-вот должен был начаться. Анна встала чуть раньше, из-за чего завтрак был практически готов. На самом завтраке было в очередной раз уточнение задач. Лучше это сделать, ибо за ночь Элеонора могла поймать с корабля новую информацию, новые приказы. Но этого не произошло, так что все осталось ровно так же, как и было практически 10 часов назад. И снова все начали разбредаться в разные стороны. Юмика, как дежурившая ночью, отправилась спать, ей полагалось 4 часа, как это было прописано во многих документах. Лия и Анна направились на юг, в сторону предполагаемого брода. Если он действительно существует, то это просто идеальное место для перехода на другой берег реки, где уже можно будет устроить охоту на инопланетян. Рен направился снова в сторону своего места сборки. Ему предстояло проделать просто невероятную работу, даже больше, буквально выжать из себя все возможные соки. Джон и Ериф направились за капсулами. В них потребность никогда не спадет, а на планету их упало достаточно, чтобы так быстро их собрать. Только Андреас остался скучать, встав около тяжелого пулемета на вышке. Хотя почему скучать, хмыкнул он и отдал приказ на автономный полет своему соколу. Не мне же все время управлять птичкой, так ведь? Пускай она сама выполняет задачу только настроить, чтобы она мне показывала отклонение от нормы. И все пошло своим ходом. Все разбрелись, зная, что вернутся только к вечеру, к ужину. Каждый взял с собой какие-никакие, но запасы еды. Кто-то только перекусы, а кто-то полноценный рацион питания, который так ненавидели, но в то же время любили бойцы всех мастей. Он быстро приедался, но с его помощью можно было действительно насытиться при необходимости. Откинув лишние мысли, Андреас сосредоточился на двух вещах. Первое – местность вокруг. Второе – прилетающее время от времени изображения спла, которые он тут же обрабатывал, пытался понять, что именно ему прилетело, после чего отправлял их или в помойку, либо в центр сбора информации, то есть Элеоноре, которая занималась уже более глубокой обработкой, по крайней мере, насколько ей хватало мощности. Получила изображение базы противника, проговорила Искин. Отклонения минимальны. Замечено несколько ярких пятен, которые могут говорить о том, что это активные установки или живые существа. Я склоняюсь в сторону последнего из-за специфичной формы пятен. Вот я тоже так думаю, хмыкнул программист. Получается, что наш враг осторожничает. Ну-ка, нужно проверить ту базу, которую мы уничтожили. И тут же ПЛА в режиме маскировки сменил свой курс. Устремившись назад, он начал кружить над местом бойни. И вот там было обнаружено интересное. Часть руин уже была разобрана. Не полностью, но в достаточной степени, чтобы понять о темпах. Тут же был проведен поиск следов, дорог, по которым могла ездить техника. «Мы ищем не там», — сам себя мысленно обругал Андреас, после чего сосредоточился на реке. И вот там было обнаружено интересное. Несколько подводных транспортеров отходили от уничтоженной базы, уходя на север, к новой. Птица сразу полетела по течению реки, вдоль, пока не наткнулась на то место, где из реки выползали эти медленные и ленивые на суше машины. Пару таких было видно в инфракрасном диапазоне, хотя в естественном они скрывались полностью. «Угу», – пробормотал себе под нос Андреас. «Получается, они пока используют то, что мы разрушили. Экономят ресурсы, а значит у них их такой же дефицит, как и у нас. Это играет нам на руку. Но они используют только металлы в своем строительстве, а мы можем и дерево. Это наш плюс, но металлу прочнее». Элеонора завершила подсчет, итоговое время строительства базы противника оценивается приблизительно в 15 суток. В данный момент, словно задумался Искин, по крайней мере так звучал ее голос. Что будет завтра, скорее всего, время опять изменится. Но необходимо время от времени наблюдать. И еще одна особенность, о которой я задумалась. У них, 100%, есть средства обнаружения своих же ПЛА. Так почему они не могут обнаружить наш беспилотник? Или им просто плевать на него, и они уверены в успехе? Эта мысль была адресована не только Андреасу, но и Ереву, который в данный момент с Джоном приближался к очередной капсуле, которой повезло оказаться глубоко в яме. Ее придется им двоим вытягивать только с помощью своих сил, а это займет время, отнимет силы. Но даже так, по внешнему виду капсулы становилось понятно, что она вполне пригодна для разбора и дальнейшей переработки. Корпус пострадал не сильно, лишь несколько пробоин, стекло цело, и на месте, труп скорее всего, сгорел при падении капсулы. Но все же вопрос заставил задуматься командира отряда. Почему противник подпускает птицу врага так близко? Неужели настолько самонадеянные, или уверены в своих силах? Может, просто сдались, что мы за ними следим и ничего не делаем? Возможно, все разом и ничего из перечисленного вовсе. Анализировать нужно все, а также другую интересную информацию. Андреас обратился к подчиненному командир. Закончил анализ приема передающего устройства наших соседей? Пока не особо, напряженно проговорил Андреас. Слишком сильно размазанный спектр, никак не могу обнаружить несущую. Но то, что используется радио, это факт. Возможно, тут идет псевдослучайная перестройка частоты. Надо только понять закономерность, но черт, у них устройство точно как минимум на порядок сложнее нашего. Если всего на порядок, тут же зацепился за нужную мысль Ерев, то выходит, что и враг-то не так сильно развит, как мы предполагали. Если смотреть по меркам человечества, то, может, примерно лет на 20-30 обгоняет нас в развитии в большинстве областей, из-за чего мы так спокойно можем с ним играть. А еще это косвенно подтверждает тот факт, что они никак не могли ударить по космическому кораблю с планеты, уверенно проговорил программист. А когда слишком много косвенных факторов указывает на что-то одно, то отсекается просто все остальное. Получается, у них тут где-то есть свой фрегат? Нет, слишком большой и будет жрать много топлива. Шаттл маленький. Корвет, ХМ. У нас только прототипы на Земле существовали, так что отставить фантазировать. Да и для корвета требуется примерно два десятка человек, чтобы за всеми функциями следить, хмурился Яр. Хотя это самый логичный вариант из всех. И все же думай, почему враг не обращает на нас внимания? Может, они научились просто маскировать, но не видеть замаскированное, а определяли местоположение своих устройств по сигналу? Попробую использовать их же приемы-передатчики как анализаторы частот, хлопнул в ладоши программист. И почему я раньше об этом не подумал? Ведь если не можешь понять, то просто используй. Принцип-то тот же самый, вот буквально, даже подключения практически идентичные.